Елена Гальван провела больше часа в кресле рядом с Хосе Марией. Сама того не осознавая, она переняла ритм дыхания отчима. Ее гипнотизирует едва заметно поднимающаяся и опадающая грудь. Елена разглядывает покрытое пятнами, опухшее, в синяках и ссадинах лицо, усеянное бородавками и родинками, которые появились за 20 лет брака с ее матерью. Она гладит его руку и чувствует запах тела, смешанный с больничным дезинфицирующим средством. «Что произошло?» — спрашивает она вполголоса, чтобы не разбудить тетю Консуэла, дремлющую в другом кресле. Хосе Мария не отвечает. Консуэла мотается туда-сюда между больницей и гостиницей с того дня, как ее зятя госпитализировали. Она должна заботиться о Солидат, своей сестре-близняшке, а теперь еще и о Хосе Марии. Кроме того, тетя взяла на себя дела гостиницы, которыми Елена полностью пренебрегала после похорон Игнасио. «Он очнулся?» — внезапно спрашивает Консуэла, потирая глаза, проводя рукой по лицу и пытаясь встать. Елена качает головой. «Подожди, не вставай резко, голова закружится». «Во сколько ты приехала?» «Некоторое время назад». «Надолго?» «Нет». Мне нужно вернуться в гостиницу, чтобы разгрести текущие дела. Консуэла медленно подходит к Хосе Марии, поправляет простыню, проводит рукой по редким седым волосам, целует зятя в лоб и похлопывает по груди. «Просыпайся», — шепчет она ему на ухо, а затем говорит Елене. «Я приеду следом, посижу еще часик. Займись работой, это единственное, что поможет тебе излечить скорбь. Я рада, что ты выбралась из комнаты». Консуэла подходит к племяннице, гладит ее по щеке и обнимает. «Давай, иди. Загляни к своей маме. Мы про нее забыли со всем этим». «Со всем этим», — повторяет Елена и думает, что больше никогда не увидит Игнасио. Она сдерживала слезы, пока шла по коридорам. Выйдя из больницы, она садится в машину и с силой хлопает дверцей. Ком в горле не дает дышать. Елена наклоняется к рулю и плачет. Машина трясется в такт ее рыданием. Наконец она берет себя в руки, трогается с места и вытирает лицо рукавом свитера. В гостинице ее останавливает дежурный администратор. «У вас посетитель, он ждет уже больше часа», — говорит девушка, указывая на мужчину. «Эстебан, что ты здесь делаешь?» Елена провожает друга в свой кабинет. Там одна из горничных вытирает пыль со стола. «Я же просила не выбрасывать бумаги, которые лежат сверху. Они могут быть важными», — упрекает она. «А если я этого не делаю, вы ругаетесь, что я ничего не убираю». «Оставь нас», — просит Елена, кивая на дверь. «Я еще не закончила». «Закончишь позже». «Тогда только завтра, потому что сегодня уже не успею», — грозит горничная, встряхивая тряпку. Воздух наполняют сверкающие на свету пылинки. «Выйди и закрой дверь». Елена указывает Эстебану дель Валье на стул. «В чем дело?» «Как ты, Елена?» «Плохо, очень плохо. С трудом встаю с постели, до сих пор не могу осознать произошедшее. Все надеюсь, что Игнасио вот-вот появится в дверях. Я ездила в больницу к Хосе Марии, он до сих пор в коме». Она прикрывает глаза руками и пытается подавить в зародыше бурю, которая собирается у нее внутри. «Черт, я без конца плачу!» Судмедэксперт молчит. Робко протягивает руку, чтобы прикоснуться к ней, но тут же одергивает себя и переплетает пальцы. Елена встает и исчезает в ванной, а Эстебан принимается нервно ходить по комнате. Он также испытывает глубокую печаль из-за потери друга. «Прости, Эстебан. Мне сегодня стоило гигантских усилий встать, и, если честно, единственное, чего я хочу, так это вернуться в постель, принять снотворное и проснуться через неделю, две или месяц, когда мне будет не так плохо». «Я понимаю. Не извиняйся. Прости, что беспокою. Я тебе кое-что принес. Решил его не сдавать. Подумал, ты захочешь оставить себе». Эстебан достает из кармана брюк цепочку с медальоном. Цепочка Игнасио. Елена подносит руки ко рту, и пара слезинок скатывается по ее щекам. «Извини». Она вытирает глаза. «Здесь изображен какой-то святой. Ты его знаешь? «Нет. Игнасио говорил, что это покровитель, перед которым ему предстоит объясняться». «Писательские штучки, наверное». «Эстебан, я должна сказать тебе кое-что важное», — произносит Элена после затянувшегося молчания. «Утром того дня, когда Игнасио разбился, под дверь подсунули две фотографии убитых девушек». «Что?» «Игнасио показал их мне, когда я проснулась. Я не разглядела лиц, снимки были сделаны издалека, полироидом. На одном из них было написано «Найди меня». «Найди меня?» Игнасио вел себя странно, сказал, что убийство — это послание для него». «Где фотографии?» «Не знаю, он их забрал». «Возможно, они среди его вещей, которые извлекли из машины. Я выясню». «Что еще Игнасио тебе сказал?» «Уходя, он попросил меня, если он не вернется, сохранить все вещи из его номера и не отдавать ни детям, ни бывшей жене». Эстебан расхаживает по комнате, нервно потирает руки и достает из кармана рубашки пачку сигарет. «Можно?» — спрашивает он, и Элена отрицательно качает головой. «В гостинице нельзя курить». Эстебан возвращает пачку в карман и делает еще несколько шагов по кабинету. «Элена, послушай, не говори никому то, что я тебе открою. Когда я осматривал тела убитых девушек, меня прервали двое агентов и не дали закончить процедуру. Должно быть, здесь замешан кто-то из правительства или крупного бизнеса, влиятельные люди из города или штата. То же самое было пару лет назад, когда привезли тело парня, которого перед смертью изнасиловали и пытали, помнишь?» Элена качает головой, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Виновником тогда оказался сын какого-то министра. Его отправили за границу. Родственники погибшего просили честного правосудия, но распоряжением губернатора дело закрыли. Думаю, убийцу девушек не будут искать, потому что они уже знают, кто это. Я разведаю насчет фотографий и скажу, если что-нибудь найду». Они выходят из комнаты и молча идут к главным дверям, погруженные в свои мысли. «Спасибо». Элена прижимается щекой к щеке Эстебана и запечатлевает воздушный поцелуй. Наблюдая, как он садится в машину, она застегивает цепочку на шее, и медальон ложится ей на грудь. Пятый фрагмент. Рассказывая о себе, я не хотел бы надевать венец мученика. В детстве мне нравилось представлять себя отважным героем романов. Я пристрастился к приключенческим книгам, читал Эмилио Сальгари, Стивенсона, Марка Твена. Мечтал быть принцем Сандаканом, графом Монте-Кристо, Эрлом Флином из экранизации «Капитана Блада». Погружаясь в истории, я забывал, что ходил по городу с пакетами человеческих зародышей, воображал, что занимаюсь чем-то другим, лгал самому себе. Со временем ложь станет для меня образом жизни. Я превращусь в профессионального лжеца, в писателя. Сегодня утром я навестил Хулиана, чтобы уточнить некоторые воспоминания. У него иной взгляд на события прошлого. Абсолютной правды о том, каким было наше детство, не существует. Память обманчива. Мы сочиняем свою жизнь, поэтому я и люблю художественную литературу. Жизнь — это огромная пустота, которую мы пытаемся заполнить и осознать, пока однажды, без предупреждения, нас не настигает смерть, и уже ничто не имеет значения. Не то, как ты жил, не то, чем занимался. Не то, что помнишь. В начале сентября 1940 года мне было 14 лет, и я разработал план, как сдать родителей полиции. В моем воображении он казался идеальным, на практике у него имелись недостатки. Я стал избавляться от пакетов все ближе к дому, квартал за кварталом, в надежде возбудить подозрения. Я только что выплеснул ведро в канализацию, когда раздался стук в дверь. Фелиситас занималась пациенткой, Эухенией Флорес. Я побежал оставить ведро рядом с чаном для стирки, чтобы потом ополоснуть. В дверь снова постучали. Мать сняла окровавленный халат и вышла, не заперев комнату на ключ. Женщина потеряла слишком много крови, и Фелиситас не смогла ее разбудить. Не знаю, сколько женщин погибло в нашем доме.